Через несколько минут Дембо вернулся. Ни слова не говоря, он поднял крышку платяного сундука и зарылся в старые брюки, жилеты и пиджаки. Когда он вынырнул оттуда, на голове у него торчала престарелая, отливавшая жиром шляпа с отвислыми полями, с обтрепанными краями, чудовищный Мафусаил в племени шляп, несколько лет тому назад отправленный Микшем на заслуженный покой. «Господи, помилуй! Не собираетесь же вы показаться на люди в этой шляпе?» — воскликнул Микш. «У меня нет другой. Где же ваша? Я ее где-то забыл». «Можно ли быть таким рассеянным?» «Я не был рассеянным. Мне пришлось ее бросить». «Пришлось? Почему же?» Дембо начал терять терпение. «Не спрашивайте слишком много. Вы этого не можете себе представить? Вы меня когда-нибудь выведете из себя своей проклятую скудостью воображения. Все вам нужно объяснить. Ну так вот. Погода ветреная. Моя шляпа летит на рельсы трамвая. Я бегу за нею. В это время проходит вагон. Иногда рекомендуется не протягивать рук вперед, чтобы не попасть под колеса, Микш. Вам нужно сейчас же купить себе новую шляпу, Дембо. Теперь ведь у вас есть деньги? Нет, сказал Дембо. У меня нет денег». «Почтальон не пришел?» «О, да, пришел». «Может быть, деньги были вовсе не вам адресованы?» «Мне! Они были моими, но...» У Станислава Дембо сделался припадок бешенства. Он опрокинул в неистовстве плюшевое кресло фрау Помайзль и стал искать, поводя глазами, чтобы можно было в комнате разнести вдребезги. Шитый шелком экран перед камином с изображением святой Женевьевы имел несчастье приковать к себе внимание Дембо. От пинка он кряхтя свалился на пол и погиб мученической смертью. Это, по-видимому, успокоило господина Дембо настолько, что он мог продолжать свой рассказ. «Он не хотел выдать мне деньги, — бушевал он, — только под расписку! Он хотел заставить меня взять в руку его грязный чернильный карандаш, прикоснуться к его липкой книжке и расписаться в какой-то засаленной графе. Иначе он не может отдать мне деньги. Мои деньги, слышите ли вы, Микш? Мои деньги!» «Так что же?» «Я не допускаю над собой никакого принуждения, — сказал Дембо. Я не расписался».